Джастин тем временем вложил мне в руку стакан, и мы все вместе направились в гостиную, сбрасывая на ходу обувь, слизывая с запястья пролившийся пунш и заливаясь смехом. Дэниел развалился в одном из кресел, Джастин разлегся на диване, Раф, Эбби и я улеглись на полу. Стулья почему-то показались нам страшно неудобными. Эбби была права, пунш оказался убойным. Приятный на вкус и коварный. Пьется легко, как апельсиновый сок, а спустя пару минут по всему телу разливается приятная, но безумная легкость, словно вас накачали гелием. Впрочем, я знала, стоит мне совершить какую-то глупость, например, попытаться встать, как приятное головокружение обернется темной своей стороной. Где-то в глубине сознания слышался голос Фрэнка, который наставлял меня на путь истинный, как те монахини в школе, что вечно твердили о дьявольском искушении. Но сказать по правде, я была по горло сыта Фрэнком и его извительными подколками и наставлениями. «Еще?» — потребовала я, поддав Джастину в бок ногой и помахала пустым стаканом. Я не запомнила многое из того, что произошло потом, по крайней мере, в деталях. Второй стакан, а может и третий, превратил тот вечер в нечто размыто неясное, заколдованное, вроде сна наяву. Помню только, что в какой-то момент я под каким-то предлогом пошла к себе наверх, чтобы снять и спрятать под кроватью, запереть на замок все мои шпионские причиндалы, пистолет, телефон, кобуру, все, кроме микрофона. Помню, что кто-то погасил во всем доме свет, за исключением одной единственной лампы, расставленных то там, то тут свечей. Помню спор о том, кто был лучшим Джеймсом Бондом, который в конечном итоге вылился в не менее ожесточенный спор о том, кто из наших троих парней лучше всех подходит на эту роль. Смутно запомнилась попытка сыграть в идиотскую игру «Кто кого перепьет», которая закончилась тем, что Джастин случайно втянул пунш в нос и был вынужден броситься вон, чтобы высморкаться в раковину. Помню, что я смеялась до тех пор, пока не разболелся живот, и мне пришлось заткнуть уши. Руки Ральфа вынырнули откуда-то из-за шеи Эбби, мои ноги упирались в щиколотки Джастина. Эбби потянулась, чтобы взять руку Дэниела в свою. Казалось, что никаких острых углов никогда не было, что все было точно таким же теплым и светлым, как и в самую первую неделю. Даже лучше. В 100 раз лучше. Потому что мне не нужно было ничего делать, не надо было быть начеку и всеми силами стараться сохранить представление о том, кто я такая и где нахожусь. Я знала их всех наизусть. Их ритмы, их странности и склонности. Мне был известен подход к каждому из них. Я была частью их тесного мирка. Отчетливее всего мне запомнился наш разговор про Генриха V. Запомнился случайно, так как речь шла о чем-то другом. Я даже толком не помню, о чем именно. В тот момент я не придала ему особого значения, однако впоследствии, спустя пару вечеров, вновь мысленно вернулась к нему. «Да он был стопроцентный психопат», — заявил Ральф. Он и мы с Эбби вновь лежали на полу на спине. Рука Ральфа была просунута под мою. «Героическая белиберда, которую сочинил Шекспир. Чистейшей воды пропаганда. Живи Генрих сегодня, он был бы диктатором Банановой Республики. Только и делал бы, что посягал на границы соседей, из-под тишка проворачивал бы планы по созданию ядерного оружия». «А мне он нравится», — возразил Дэниел между затяжками. «Если нам кого и не хватает, так это короля вроде Генри». «Монархист и поджигатель войны», — прокомментировала Эбби, глядя в потолок. «Стоит случиться революция, как тебя поставят к стенке». «Ни монархия, ни война никогда не представляли настоящей проблемы», — заявил Дэниел. «В истории человечества еще не было общества, которое не вело бы войн. Потому что воевать в человеческой природе... И мы всегда живем под властителями. Неужели ты полагаешь, что так уж велика разница между средневековым королем и современным президентом или премьер-министром? Это при том, что короля его подданные принимали с куда большей готовностью, нежели мы, наше правительство. Истинная проблема возникает, когда монархи и война отделяют друг от друга. При Генри такого разъединения не было». «Ой, да ладно, не пари чушь», — заявил Джастин. Он пытался, хотя и не без труда, тянуть свой пунш, не вставая с пола, причем так, чтобы не пролить на грудь. «Знаешь, что тебе нужно?» — сказал ему Эбби. «Соломинка, которую вот так вот можно согнуть». «Верно!» — воскликнул Джастин, придя в восторг. «Мне и вправду нужна соломинка, которую можно согнуть. У нас такая найдется?» «Нет», — растерянно ответил Эбби, отчего мы с Рафом почему-то захихикали, как ненормальные. «Никакая это не чушь», — возразил Дэниел. «Возьмем, к примеру, войны прошлого. Король лично вел войско в бой всегда, потому что таков был тогда правитель, как на бытовом уровне, так и на министерском. Он первый шел вперед, ведя за собой народ, рисковал ради подданных жизнью, приносил себя в жертву ради соплеменников. Откажись он взять на себя в критический момент такую ответственность, да его бы разорвали на части и были бы правы, потому что это значило бы, что он самозванец, незаконно притязающий на трон. Король и был страной. Как он мог послать ее в бой без самого себя? А теперь... Вы когда-нибудь видели, чтобы президент или премьер-министр был на передовой, чтобы он вел солдат на войну, которую сам же и начал? В тот момент, когда эта физическая и мистическая связь обрывается, как только правитель более не горит желанием жертвовать собой ради народа, он тут же превращается из вождя в пиявку, в паразита. Он заставляет других брать на себя риск, а сам тем временем отсиживается в безопасном месте и жиреет за счет пушечного мяса. Война превращается в омерзительную абстракцию, в игру для бюрократов, которую они ведут на бумаге. Солдаты и мирное население – пешки, которыми жертвуют в огромных количествах ради причин, не имеющих никакого отношения к реальности. И как только правитель лишается трона, война теряет смысл. Нами всеми до единого правят мелкие продажные узурпаторы, и они лишают смысла все, что попадается на их пути. «Знаешь что?» – сказала я ему, каким-то чудом сумев оторвать от пола голову на несколько сантиметров. «Возможно, я лишь на четверть понимаю, что ты хочешь сказать». «С какой это стати ты такой трезвый?» «Он не трезвый», — с довольным видом возразил Эбби. «Раз у него словесный понос, значит, он пьян. Наш Дэниел здорово набрался». «Это не словесный понос», — возразил Дэниел с лукавой, я бы даже сказала, хитрющей улыбкой. «Это монолог. Если Гамлету можно было произносить монологи, то почему нельзя мне?» «Он хочет лишь сказать, что политике не стоит того внимания, которое им уделяет», — произнес Раф, обращаясь ко мне. Не поднимаясь из ковра, он повернул голову так, что его золотистые глаза были лишь в считанных сантиметрах от моих. Несколько месяцев назад, во время пикника на холме, мы с Рафом начали даже бросаться клубникой, лишь бы только прекратить словесный понос Дэниела. Я готова поклясться, что до сих пор чувствую на лице дуновение морского ветра, боль в мышцах после долгого подъема. «Никто не стоит, кроме Элвиса и шоколада», — заявила я, поднимая стакан над головой, и услышала рядом с собой этот неподражаемый смешок. Дэниел. Алкоголь был ему к лицу. Стоило Дэниелу выпить, как у него тут же румянились щеки, в глазах появлялся блеск, а обычная замкнутость сменялась пламенным красноречием. В обычные моменты красавчиком у нас считался Раф, но в этот вечер я не могла оторвать глаз от Дэниела. Откинувшись посреди пламени свечей на слегка потускневшую парчу спинки кресла, с бокалом красного вина и упавшим на лицо темными прядями волос, он казался мне тем самым правителем древности. Вот он, король-воин, сидит в трапезной, сияющий и храбрый, празднует очередную победу, чтобы вскоре вновь ринуться в бой. Окна были открыты в сад. Привлеченная светом, плясала мошкара, друг дружку пересекали тени, нежный и влажный ветерок играл за навесками. «Но ведь сейчас лето», — неожиданно произнес Джастин, скакивая с дивана. «Смотрите, какой теплый ветерок! Лето! Вставайте, пойдемте на улицу!» С этими словами он кое-как поднялся на ноги сам, потянул за руку Эбби, мол, довольно валяться, и, пошатываясь, вышел во внутренний дворик. Темный сад весь был пропитан жизнью и ароматами. Не знаю, как долго мы оставались там под огромной полной луной. Мы с Рафом, взявшись за руки, кружились на газоне, пока, задыхаясь и хихикая, не рухнули на землю. Джастин подбросил в воздух цветы боярышника, и они, медленно кружась, словно снежные хлопья, падали нам на волосы. Дэниел и Эбби босиком исполняли под деревьями медленный вальс, будто призраки влюбленной пары на каком-то старинном балу. Я делала на траве колесо. К черту воображаемые швы. К черту то, что Лекси, насколько мне известно, никогда не занималась гимнастикой. Я не помню, когда в последний раз была так пьяна, и мне нравилось это ощущение. Хотелось окунуться в него с головой, больше никогда не выныривать. Даже за тем, чтобы сделать глоток воздуха. Просто открыть рот, сделать глубокий вздох и захлебнуться очаровательной ночью. Где-то посередине действа я потеряла остальных. Я лежала на спине посреди травы, вдыхая аромат мяты и глядя на миллион звезд над моей головой. Было слышно, как откуда-то с крыльца дома меня зовет Раф. Спустя какое-то время я заставила себя подняться и двинулась на поиски. Однако земное притяжение куда-то исчезло, дорожка стала скользкой, так что идти было трудно. Я на ощупь двигалась вдоль стены, одной рукой держась за ветки и побеги плюща. Мне было слышно, как под моими босыми ногами трещат сухие ветки, но ступать по ним было совсем не больно. Залитый лунным светом газон казался совсем белым, в распахнутые окна струилась музыка, и Эбби одна танцевала на траве. Медленно вращалась, раскинув руки и запрокинув к небу голову. Ухватившись за побег плюща, я застыла рядом с беседкой и наблюдала за Эбби, как колыхалась и опадала ее длинная юбка, как изгибалось запястье, когда она поднимала подол. Я провожала взглядом изгиб ее стоп, пьяноватое покачивание шеи среди теней и шепота деревьев. «Ну разве она не прекрасна?» — произнес за спиной вкрадчивый голос. Я была настолько пьяна, что даже не испугалась. Дэниел с бокалом вина в руке сидел на каменной ступеньке среди плюща, а рядом с ним на каменных плитах стояла бутылка. Лунный свет придавал ему сходство с высеченной из мрамора статуей. «Когда мы состаримся и поседеем, когда наши ряды начнут редеть, даже если я забуду все, что когда-либо помнил, думаю, я все равно буду помнить ее именно такой». От этих его слов меня пронзила острая боль, правда, я не поняла, почему. Все было слишком сложно и слишком далеко. «Я хочу запомнить этот вечер», — ответила я, — «сделаю себе татуировку, чтобы никогда не забыть». «Иди ко мне», — произнес Дэниел. Он поставил бокал, слегка подвинулся, уступая мне место, и протянул навстречу руку. «Иди, иди ко мне. У нас еще будет тысяча таких ночей. Можешь забывать их сколько угодно, десятками, потому что мы будем устраивать новые, нам ведь некуда торопиться». Его рука, в которую он взял мою, была теплой и сильной. Он притянул меня ниже, чтобы я опустилась рядом с ним на каменную скамью. Я повиновалась и прильнула к нему, к его сильному плечу, от которого исходил аромат кедра и чистой выстиранной шерсти. Мир вокруг меня был черным и серебристым, и переменчивым, и вода о чем-то шептала у наших ног. «Когда мы подумали, что потеряли тебя», — начал Дэниел, — «это было...» Он покачал головой и вздохнул. «Мне так не хватало тебя. Ты даже не представляешь себе, как мне тебя не хватало. Но теперь снова все хорошо». «Теперь все будет хорошо». Он повернулся ко мне и поднял руку. Пальцы его запутались в моих волосах, одновременно такие грубые и такие нежные. Он провел ими по моей щеке, обвел линию губ. Горевшие в доме огни сливались в нечеткую волшебную карусель. Где-то над верхушками деревьев звучала высокая нота, и плющ покачивался под музыку, такую прекрасную, что мне было невыносимо ее слушать. Мне хотелось лишь одного — остаться. Взять провода и микрофон, засунуть их в конверт и, нацарапав на нем адрес Фрэнка, бросить в почтовый ящик. Стряхнуть, как вольная пташка, с себя всю прошлую жизнь и снова вернуться сюда. Другие будут счастливы, и мне зачем знать правду. У меня не меньше прав, чем у мертвой девушки. Я была Лекси Мэдисон в той же мере, что и она сама. Разве хозяин моей каморки не запихивал мои вещи в полиэтиленовые пакеты, грозясь выбросить их на помойку, когда мне не было... денег уплатить за квартиру, а? Так что же меня там ждет? Лепестки цветущих вишен, неслышно падающие на дорожку. Аромат старых книг, отблески пылающего камина в украшенных морозным узором окнах на Рождество. А никакой необходимости влюбляться в кого-то, выходить замуж, рожать детей, терять близких. Никаких перемен. Лишь пятеро нас. Мы шагаем по саду за высокими стенами, и этот сад тянется бесконечно. Где-то в глубине сознания барабан уже забил тревогу, предупреждая об опасности. Но я знала, почему Лекси преодолела миллион миль, чтобы найти меня. И в этом была она вся. Чтобы дождаться момента. И протянуть мне руку, взять мою ладонь в свою, повести меня по каменным ступеням, подойти к двери, привести меня домой. Губы Дэниела на вкус отдавали льдом и виски. Приди ко мне мысли об этом раньше, я бы наверняка решила, что целоваться толком он не умеет. Как оказалось, я ошиблась. От его страстности у меня даже перехватило дыхание. Когда мы, наконец, разомкнули губы, Не знаю, сколько минут спустя сердце грозило выпрыгнуть из груди. «А теперь что?» — подумала я той крошечной частью своего сознания, что пока еще оставалось ясным. «Что будет теперь?» Губы Дэниела, на которых играла легкая улыбка, были рядом с моими, руки его лежали на моих плечах, большие пальцы нежно, медленными движениями поглаживали ключицы. Фрэнк наверняка не моргнул бы глазом. Мне известны агенты, которые спали с гангстерами, ввязывались в драки и кололись героином, и все якобы во имя работы. Я ни разу ничего не сказал. В конце концов, не мое это дело, но знаю точно, всегда есть иной способ получить то, что тебе нужно, было бы желание. Так что они поступали так лишь потому, что им это нравилось, а работа не более чем удобный предлог. И тут я увидела перед собой лицо Сэма, удивленное широко раскрытыми глазами. Увидела так ясно, как если бы он стоял рядом с локтем Дэниела. По идее, мне полагалось сконфуженно съежиться от стыда, но я ощутила лишь досаду и раздражение, причем такое сильное, что едва сдержала, чтобы не закричать. Сэм был своего рода мягким пуховым одеялом, которым, словно теплым защитным коконом, была обернута моя жизнь, отгораживая от внешнего мира. Как же мне хотелось одним резким движением сбросить его с себя, чтобы полной грудью вдохнуть холодного свежего воздуха. Меня спас провод. Большие пальцы Дэниела были всего в паре сантиметров от микрофона, прикрепленного к лифчику между грудей. Всего одного мгновения хватило, чтобы хмель из меня выветрился, я была трезвее, чем когда-либо в жизни. От разоблачения меня отделяло всего пара сантиметров. «Да», — протяжно произнесла я и лукаво улыбнулась Дэниелу, — «как говорится, в тихом омуте». Он не шелохнулся. Мне показалось, будто я заметила в его глазах огонек, который вспыхнул и тут же погас, хотя точно утверждать не стану. Я натужно соображала, откуда мне было знать, как повела бы себя Лекси в подобной ситуации. Почему-то у меня возникло ужасное подозрение, что сопротивляться она бы точно не стала. Внезапно из дома донесся грохот. Ведущие в сад двери распахнулись, и кто-то вылетел во внутренний дворик, а затем послышался голос Раф. «Не понимаю, но почему нужно вечно делать из мухи слона?» — орал он. «Господи, кто бы говорил, ведь это ты начал!» Джастин, причем такой злющий, что голос дрожал. Я вопросительно посмотрела на Дэниела, вскочила на ноги и выглянула сквозь побеги плюща. Раф нервно расхаживал по внутреннему дворику, время от времени приглаживая волосы. Джастин стоял, прислонившись к стене, и грыз ноготь. Они все еще ругались, но их голоса звучали гораздо тише, так что отдельных слов я разобрать не могла, лишь интонацию. По тому, как Джастин набычился и уперся подбородком в грудь, можно было подумать, что он плачет. «Черт!» — вырвалось у меня, и я через плечо оглянулась на Дэниела. Тот по-прежнему сидел на каменной ступеньке. Выражение лица я его не могла разобрать, мешали дрожащие тени. «По-моему, они там что-то разбили. Кажется, Раф готов как следует врезать Джастину. Может, нам стоит...» Дэниел медленно поднялся с места. Его черно-белый силуэт, казалось, заполнил собой всю беседку, высокий, резко очерченный, загадочный. «Верно», — произнес он, — «думаю, что стоит». Легким движением рук Дэниел убрал меня с дороги и вышел на лужайку. К тому моменту Эбби, рухнув на траву, ворохом белых юбок, лежала, раскинув руки. Было похоже, что она спит. Дэниел опустился рядом с ней на одно колено и бережно убрал с лица локоны. Затем снова выпрямился, стряхнул с брюк невидимой травинки и направил стопы во внутренний дворик. «Господи!» — вскричал Раф, развернулся и, громко топая, вошел внутрь, с силой захлопнув за собой дверь. Джастин рыдал. «Интересно, что бы все это значило?» Вся сцена словно вращалась вокруг меня медленными кругами, дом покачивался, а сад поднимался и опадал, подобно волнам, из чего я сделала вывод, что далеко не трезва, а наоборот, пьяна в стельку. Я сидела на каменной ступени, опустив голову меж коленей, в ожидании, когда же все вокруг наконец успокоится и застынет на месте. По всей видимости, я так и уснула. Ну, или просто вырубилась, точно не скажу. Слышались чьи-то голоса, но они, казалось, не имели ко мне никакого отношения, и я не стала на них откликаться. Покричат, и будет. Проснулась я от того, что затекла шея. Я не сразу поняла, где нахожусь, что сижу, сжавшись в комок на каменной скамье, что голова моя запрокинута назад к каменной стене, причем под каким-то неприличным углом. Одежда на мне была влажная и холодная, и я вся продрогла. Наконец я встала и выпрямилась, а зря, потому что голова тут же противно пошла кругом. И чтобы не упасть, я была вынуждена ухватиться за побег плюща. Снаружи сад приобрел серьезные серые предрассветные оттенки, сделавшись похожим на призрак. Все вокруг замерло, не шелохнулся ни единый лист. На какое-то мгновение мне даже стало страшно ступить наружу из моего укрытия. Казалось, такое спокойствие просто грешно нарушать. Эбби на лужайке не было. Трава вся в росе, а у меня тут же промокли ноги и края джинсов. Во внутреннем дворике валялись чьи-то носки, возможно, даже мои, но у меня не было ни сил, ни желания их поднять. Двери нараспашку, на диване в окружении пепельниц, пустых стаканов и разбросанных подушек храпел Раф, а вокруг стоял застарелый алкогольный дух. Пианино было усеяно осколками битого стекла, которые на фоне полированного дерева казались еще более кривыми и острыми, а выше на стене виднелся свежий след. Сюда явно кто-то чем-то запустил, не то стаканом, не то пепельницей, причем нарочно. Я на цыпочках прокралась вверх и, не утруждая себя тем, чтобы раздеться, юркнула в постель. Увы, какое-то время меня продолжало бить дрожь, и уснула я не сразу.